Дорогие радиослушатели, продолжая нашу мысль в беседах об уполномочии Христа во власти над нечистыми духами, теперь следует сказать и о том, что Он имел власть и над различными болезнями. Читаем первое место из Евангелия Марка, 1 глава, стих 29 по 31. «Вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошедший он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Стих 40 по 42. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Еще одно место. Марка 6 глава, стих 54 и 56. «Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селенье ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». О ком можно сказать нечто подобное на протяжении всей истории человечества? Знаем ли мы другую личность, подобную Христу? Воистину, только Он является великим врачом душ и тел человеческих. В прочитанных местах Евангелия говорится о болезнях различного рода, начиная от простой горячки и включая страшную болезнь проказу. Христос не был ограничен в исцелении. Он не заявлял, подобно нынешним врачам: «Вот эту болезнь попробую лечить, а вот эту опасную, тяжелую, малоизвестную отказываюсь. Это не по моей профессии». Христос не делил болезни на категории «легкие» или «тяжелые». Ему подчинялась всякая болезнь. И это вызывало изумление у наблюдавших зрителей, которые говорили: «Ничего подобного не было среди Израиля». Интересно отметить то, что Христу не особенно нравилось то, что исцеленные о нем разглашали. Даже в некоторых случаях запрещал это делать. Это не то, что сегодня мы наблюдаем, когда каждый доктор при всякой возможности старается себя рекламировать. Христос, можно думать, считал более важным излечить от власти сил нечистых духов человека, который больше страдает от греха, чем тело от болезни. Помним случай в городе Капернауме, когда друзья принесли расслабленного ко Христу с целью, чтобы он исцелил его немощи от немощи телесной. А Иисус говорит ему: «Прощаются тебе грехи твои». Какая же может быть связь греха с болезнью тела? Современные врачи и психологи знают этот диагноз, и они заявляют, что очень часто источник болезни кроется во внутреннем духовном состоянии пациента. Во времена Христа было очень популярным мнение, что причиной всякой болезни был грех. Поэтому Христос начинает лечение человека удалянием ее источника зла и греха, который находится в центре человеческой жизни – сердце, о котором говорится в Писании, что оно крайне испорчено, и его заменить другим сердцем человеческим невозможно, и поправить при помощи медицины также нельзя. Поэтому Господь говорит: «И дам вам новое сердце, и новый дух вложу в вас, и тогда будете моими детьми». Вторая мысль, относящаяся к разбираемой нам теме, это уполномочие Христа во власти над природой. Читаем в Евангелии Марка, 4 глава, стих 37 по 41. «И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она наполнялась уже водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе уже нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Вместе с людьми, бывшими в лодке и наблюдавшими это небывалое явление, в недоумении ставят также вопрос: как же это объяснить? К чему отнести такое чудо в природе? Не есть ли это нарушение законов натуры? Мы, верующие, тоже не пробуем этого объяснить рационально, не психологически. Мы принимаем это верою и логически же рассуждаем так. Поскольку Бог является Творцом Вселенной, Он, как хозяин, имеет полное право распоряжаться и законами природы. Он уполномочил Христа для проявления этого права над ветрами и морями, и Он обращается к ним как подчиненный приказам «умолкни и перестань». От этого законы природы ничуть не изменились, ибо после и ветры бушевали, и море волновалось. На тот момент это было необходимо. Во-первых, спасти учеников, утвердить их веру. Второе, прославить Бога Творца. Это событие часто переносится символически в жизнь людей. Говорится так: «Море то велико, а наша ладья, то есть жизнь, маленькая, и нужно же как-то переплыть. И вот мы плывем, а погода бывает разная, иногда тихо, спокойно, благополучно, и на душе так весело. К сожалению, таких времен бывает немного, и на долю человека выпадают дни непогодные, превращающиеся иногда в бурю, и тогда нас охватывает беспокойствие, как учеников Христа в той лодке. И мы в отчаянии имеем, ищем способа, как себе помочь, найти выход из положения, и тогда безвыходного». Сколько таких моментов было во время войны, на фронте, в беженстве? Почему страх охватывает человека в таких переживаниях? Христос деликатно упрекает учеников и нас тоже словами: «Как у вас нет веры?» Спрашивается: «Веры в кого?» Или вот что? Какого качества или происхождения должна быть эта вера спасающая? Конечно, вера в ту личность или силу, которая может успокоить разбушевавшуюся стихию, переменить условия, подать руку помощи даже утопающему, как в свое время апостолу Петру. Вера в Сына Божия, который и сегодня часто произносит эти великие по своему содержанию и силе слова: «Умолкни и перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. Видим ли мы или пережили ли мы эту необъяснимую разницу? Еще одно место, говорящее нам о том, что Христос, Господь, распоряжается законами природы по своему усмотрению, на пользу людей и для славы Божьей. Читаем в Евангелии Марка в 6 главе. «Когда явилась нужда накормить массу народа, ученики оказались в хлопотливом положении. Откуда взять столько хлеба? А Христос требует от них: вы дайте им есть». Узнав, что нашлось только 5 хлебов и 2 рыбы, читаем со стиха 39-го, «Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил для всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей». Это тоже чудо, не поддающееся объяснению нашим интеллектом. Это не был фокус или обман зрения, как делают это некоторые фокусники. Это было нечто реальное. Люди кушали и утоляли свой голод. Фокусом не наешься. А некоторые скептики так и утверждают, что это был обман только зрения. Причем остаток хлеба в коробах доказывает сущность и избыток благословения Божия. Ведь Христос и спросил в молитве размножения материального хлеба, и здесь не были нарушены никакие законы. Для Христа это было естественно и необходимо накормить голодных. То, что мы, люди, не понимаем, это не значит, что этого быть не может. Христос и сегодня наполняет наши нужды, Благодарим ли его за это, его дары и благословения, которые получаем каждый день в нашей земной жизни? Избавлено от чужестренно, избавление кровью Христа. Служу я ему неизменно, как верное Божье дитя. Да я спасен, избавлен я кровью Христа. Да я спасен, и ныне я Божье дитя. Избавлен я счастлив Иисусе, словами нельзя рассказать. Он в сердце моем поселился, и любит он в нем обитать. Да я спасен, избавлен я кровью Христа. Да я спасен, и ныне я Божье дитя. Венец мой готов, то я знаю, в обителях пришних Отца. И с верой Христа ожидаю, чтоб с ним обитать без конца. Да я